На четырех листах было всего 7 точечных наколов. 3 на изображении Шиловичского леса, 2 на квадрате, занимаемом северной частью Налибокской пущи, 1 восточнее Столбцов, где неделю назад велись поиски, и еще 1 на месте Рудницкой пущи. Что означали эти точечные пометы? Тайники? Но их было 7. Многовато. Возможные места приемки груза? Скорее всего, и то, и другое. Алехин не хотел что-либо подсказывать Полякову, а тем более подсовывать свои умозаключения. Пусть тот сам посмотрит и делает выводы. Они интересовали Алехина несравненно больше, чем его собственные. Полякова он нашел в кабинете, куда был перенесен аппарат ВЧ. «Прибыли, товарищ подполковник», — переступив порог, доложил Алехин и чуть помедля спросил. «Лужнов у вас был?» «Да». Поляков продолжал писать на листе бумаги с той необычайной быстротой, какая удивляла всех, кто впервые видел его скоропись. «Значит, вы в курсе?» Алехин посмотрел на горбоносого капитана, сидевшего у аппарата ВЧ, и попросил Полякова: «Можно вас на минуту? Надо, чтобы вы взглянули». «Немного позже». «Товарищ подполковник», — настаивал Алехин, — «не исключено, что он имел отношение к Неману». Поляков поднял голову и секунды размышлял. Минут 10 назад его соединили с Колыбановым, и он начал докладывать, но там, в далеком московском кабинете, послышался еще чей-то голос, и тут же Колыбанов сказал: «Николай Федорович, меня вызывает генерал-полковник. Я вам сейчас же перезвоню. Вы мне нужны по весьма срочному вопросу. Ждите». «Если позвонит Колыбанов, я сейчас», — сказал Поляков дежурному и вместе с Алехиным вышел из кабинета. «Его стреножили, но он застрелился», — разумея Павловского, заметил Алехин. «Я знаю. Полагаю, что ничьей вины в том нет». Поляков промолчал. Полуторка стояла позади отдела. Таманцев с сумрачно виноватым и одновременно обиженным лицом сидел на борту. Вытянувшись, он молча поприветствовал подполковника и подхватил бережно под руку, когда тот взбирался в кузов. Присев на корточки, Поляков быстро осматривал труп Павловского и нательное белье на нем. Алехин помогал, задрал к самой шее задубленную у ворота от запекшейся крови рубашку, стянул до щиколоток кальсоны, по команде подполковника перевернул успевшее окоченеть тело, на спине уже проступили красновато-синие трупные пятна. Все это время Таманцев безучастно стоял рядом, чувствуя себя без вины виноватым, но в какой-то степени и оплошным. Он по-прежнему упорно старался не смотреть на самоубийцу. «Сфотографируйте», — прокартавил Поляков, указывая на ноги Павловского, и, поднимаясь с корточек, пояснил: «Возможны упреки. Вы убеждены, что он был один? Там поблизости его никто не ждал?» «Один. Я осмотрел все вокруг. В радиусе 2 километра, — заверил Таманцев. На росе след не спрячешь. Он прибыл где-нибудь около полуночи, вероятно, с попутной машиной. К хате подошел со стороны шоссе. У речушки отчетливая дорожка его следов. Вот, капитан видел. Залез в окно совершенно без шума. Она его ждала. А уходил он утром к лесу.